Владимир так разгорячился, говоря о сём предмете, что не скоро бы ещё окончил речь свою, если б продолжительное и довольно громкое зевота Клима Сидоровича не вразумило его, что он напрасно теряет слова с человеком, едва их понимающим. И так он вдруг замолчал, а Дюндик воспользовался этим, чтобы приступить к нему с просьбой отправиться к Марфе Петровне для заключения мира с нею и с барышнями. Хотя Клим Сидорович и начал уже колебаться в мнении своем относительно Сафроныча, но все еще сохранял некоторую надежду, что Владимир, может быть, преувеличивает незнание барышень. Он твердо полагался на сочиненную Сафронычем книгу, по счастью, отыскавшуюся между бельем и уборами, привезенными из деревни. Владимиру очень не хотелось исполнить его просьбу, но он решился на то потому, что мысль о том, что его обвиняли в насмешливости, была для него тягостна. Когда пришли они к Марфе Петровне, дамы, по-видимому, их уже ожидали, ибо были разряжены, невзирая на раннюю пору. Они сидели около стола перед Софою и, казалось, заняты были общим совещанием о разложенных Верою Климовною картах и о червонном короле в предмете их гадания. Обе барышни раскраснелись при виде Блистовского, и все три дамы бросали на него взоры не очень ласковые, хотя суровое выражение их глаз имело различные степени. Сердитее всех казалась Марфа Петровна. За нею следовала младшая дочь Софья Климовна, а менее всех обнаруживала гнева Вера, коей суровость смягчена была выражением нежного упрека. Увидев Блистовского, она смешала карты перед нею лежавшие, как будто опасаясь, чтобы он не заметил, о чем она загадывает. После обыкновенных приветствий Владимир по приглашению Марфы Петровны сел возле нее. В продолжении нескольких секунд царствовало общее молчание, ибо все более или менее были в смущении и не знали, с чего начать. Клим Сидорович всех больше недоумевал и как будто чего-то боялся. Когда Марфа Петровна бывала не в духе, супруг ее всегда казался самым скромным и молчаливым человеком. Наконец, Софья Климовна первая прервала молчание. «Хорошо же вы с нами вчерась поступили, Владимир Александрович», — сказала она. «Да», — подхватила Марфа Петровна, — «правду сказать, мы никогда этого от вас не ожидали». «Мы, конечно, в Петербурге не бывали, однако дочери мои, позвольте сказать, не такого разбору, чтобы можно было над ними смеяться. Не прогневайтесь, Владимир Александрович». Вера Климовна не сказала ни слова, но взоры ее пристально устремлены были на Блистовского, который, заметив это, еще более смешался. «Я не заслуживаю этих упреков, сударыня», — сказал он, наконец, обратясь к раздраженной Марфе Петровне. — Я имел уже честь объясниться с Климом Сидоровичем, и он, кажется, уверен, что мне и в голову не приходило насмехаться. Дюндик, между тем, стоял неподвижно и не знал, что отвечать на неожиданный вызов Владимира. — Ну что ж ты стоишь, как чурбан? — вскричала Марфа Петровна. — Разве нет у тебя языка? — Как не быть, матушка? Но ведь Владимир Александрович утверждает, что барышни наши действительно не умеют говорить, что их понять никак нельзя. «Вот прекрасно!» — вскричала Марфа Петровна, и глаза ее засверкали. «А Сафроныч-то разве даром у нас хлеб ел? И Сафроныч будто ничего не знает». «Вот это очень мило!» — вскричали обе барышни с горьким смехом. «Сафроныч ничего не знает! А разве он не сочинил книгу? Позвольте же вам показать его сочинение!» — прибавила Софья, обратясь к Владимиру и встав со стула. «Пожалуйте, сударыня», — отвечал он, и не рад был жизни, что решился к ним прийти. Софья вышла на минуту в другую комнату и возвратилась оттуда, имея в руках небольшую книгу в 16-ю долю листа, которую и подала она Блистовскому с торжественным видом. Владимир, раскрыв ее, прочитал следующее заглавие. «Жарди де паради пур ле кон дез анфан, эцетера. Райский Ветроград для детского чтения и прочее». Он стал читать далее и изумился, увидев напечатанную совершенную бессмыслицу, так что он с трудом мог воздержаться от громкого смеха. Между тем, как он перелистывал это сочинение, взоры всех с нетерпением устремлены были на него. Заметив, что он закусил губы от смеха, Марфа Петровна сказала вне себя от досады: «Ну-с, это смешно, что ли?» «Это вовсе не по-французски, сударыня. Удивляюсь медному лбу автора, осмелившегося напечатать такой вздор». «От часу не легче!» — вскричала Марфа Петровна и взглянула на дочерей своих, как бы ожидая, чтобы они опровергли обвинение Блистовского. Но барышни не говорили ни слова. Они начинали сомневаться в познаниях Сафроныча, и огорчение, ощущаемое ими при сей мысли, согнало румянец со щек их. У Веры Климовны даже навернулись на глазах слезы. Владимиру тягостно было смотреть на жалкое положение бедных девушек, но делать было нечего. Надлежало кончить начатое, и потому он со всевозможной скромностью стал объяснять им, почему книга, изданная Сафронычем, явно доказывает совершенное его незнание французского языка. Доказательства эти и уверительный тон, наконец, убедили всех слушателей. «Ах, он разбойник!» — вскричал Клим Сидорович. «Вот дай-ка мне воротиться домой, уж я его проучу! Ах, он мошенник!» — воскликнула Марфа Петровна, задыхаясь от злости. «Ах, он мошенник!» — повторили за нею обе барышни. «Тотчас дало его со двора!» — сказал Клим Сидорович. «Этого недовольно, батюшка!» — заметили разгневанные барышни. Семейство Дюндика долго еще продолжало такого рода восклицания. Все друг перед другом на перерыв возвышали наказание, которое, по мнению их, заслуживал жалкий Сафроныч. Владимир заметил, что барышни при этом случае оказывались немилостивее прочих.